люди кроты. Сыщик шел по улице и думал, куда исчезли из города все бездомные собаки и кошки? Это не к добру. Он пришел в контору и сразу узнал о жутком происшествии. В цирке съели двух слонов и их дрессировщика. Сыщик взялся за расследование страшного преступления. Он приехал в цирк, стал осматривать клетку. В ней лежали обглоданные кости двух слонов и дрессировщика. Дверь была заперта изнутри. Никто посторонний войти в клетку не мог. Сыщик ходил по клетке и не мог найти улик, указывающих на преступников. Неожиданно он наступил на одну доску пола. Один конец ее поднялся вверх и ударил его в лоб. И тут же он увидел главную улику. Под доской был прорыт подземный ход, и рядом лежал острый коготь. Вырытый ход уходил глубоко под землю. Сыщик взял фонарь и полез в подземный ход. Он долго пробирался к нему. Подземный ход привел его к большой яме. В ней лежали кости и скелеты съеденных животных людей. От ямы в разные стороны расходились многочисленные подземные ходы. Сыщик полез по одному из них дальше. На пути была большая нора. Он осветил ее. Вдруг что-то зашевелилось. Сыщик увидел слепых карликов. На руках вместо пальцев у них были острые длинные когти. Во рту вместо зубов острые клыки. Они рыли землю и грызли кости. Люди-кроты страшно рычали и щелкали клыками. Выставив вперед когти, они пошли к сыщику. Он осветил их фонариком. Люди-кроты остановились, они испугались света. Люди-кроты отступили в темноту. Сыщик решил уходить, принялся искать выход и заблудился. Сыщик долго блудал в темном сыром подземном лабиринте. В одной из нор в него когтями вцепился человек-крот. Он выставил клыки и приготовился укусить. Сыщик выхватил пистолет и выстрелил. Убил страшного карлика. Вдруг впереди появился маленький клочок света. Это был выход из подземного лабиринта. Сыщик вылез из подземного хода на другом конце города. Скоро весь город узнал о жутких зловещих существах. Жители города решили в подземные ходы напустить ядовитых змей. Они наловили их в сырых лесах и болотах и спустили в корзинах в подземные ходы. Змеи не смогли одолеть страшных существ. Люди-кроты их съели. Тогда наловили огромных пещерных крыс. Их в клетках спустили в подземные ходы и выпустили на свободу. Пещерные крысы не одолели подземных существ. Люди-кроты и их съели. Сыщик предложил жителям города разжечь костры и дым от них пустить в подземные ходы. Так и сделали. Разожгли костры, дым от них проник во все подземные проходы, норы, ямы и подвалы. Люди-кроты стали задыхаться без воздуха. Ночью они выбрались из подземных своих убежищ и ушли жить в другие места.